Глава 9. Напряжение росло по мере того, как наследники Филона все меньше общались друг с другом и все больше времени проводили в кабинетах своих адвокатов. Прошла неделя, а завещание не огласили, и не было видно никаких перспектив его утверждения. Богатство маячило перед глазами, но в руки не давалось, отчего все бесились еще сильнее. Нескольких адвокатов выгнали, но наняли еще больше. Мэри Роуз Филон Джекмен уволила своего, потому что он запрашивал недостаточно высокий гонорар. Ее муж, известный хирург-ортопед, имел множество деловых интересов и ежедневно общался с адвокатами. Их новым поверенным стал человек, шаровая молния по имени Грит, который за $600 в час устроил шумное представление из своего вступления в схватку. В предвкушении богатства наследники продолжали обрастать огромными долгами. Подписывались контракты на роскошное жилье, приобретались новые шикарные автомобили, нанимались консультанты для составления невероятных проектов вроде строительства закрытого стадиона для игры в поло, покупки реактивных самолетов или породистых лошадей. Все свободное от междоусобных распри время посвящалось покупкам. Исключение составлял Рэмбл, но только потому, что был еще мал. Он предоставил все своему адвокату, который, разумеется, делал долги за своего клиента. Снежный ком судебных тяжб зачастую начинает расти еще на пути к залу суда. Поскольку Джордж Стефорд отказывался огласить завещание и в то же время делал загадочные намеки по поводу неполной дееспособности Троя в момент его подписания, адвокаты наследников Филона в конце концов запаниковали. Через 10 дней после самоубийства Троя Херк Геттис отправился в окружной суд Фэрфакса, штат Виргиния, и подал петицию о том, чтобы обязать Стефорда обнародовать последнюю волю Троя Л. Филлона. С ловкостью, присущей амбициозным адвокатам, он подкупил репортера из газеты «Пост». После подачи петиции он проговорил с журналистом целый час. Кое-какие комментарии Херк сделал не для печати. Кое-какие были призваны представить самого адвоката в наилучшем свете. Фотокорреспондент нащелкал несколько снимков. Как ни странно, Херк подал петицию как бы от имени всех наследников Филона, перечислив их имена и адреса, словно все они были его клиентами. Вернувшись в офис, он отправил им копии по факсу. Уже через минуту все его телефонные линии раскалились до бела. Статья в «Пост» появилась на следующее утро вместе с большой фотографией Херка, который, нахмурившись, поглаживал бороду. Статья была даже больше, чем он рассчитывал. Он прочел ее на рассвете в кафе, после чего спешно поехал в новый офис. Через несколько часов, сразу после 9, окружной суд Фэрфакса просто кишел адвокатами. Они пребывали маленькими сплоченными группками, разговаривали с чиновниками скупыми фразами и старательно не замечали друг друга. Их петиции, несмотря на мелкие различия, в сущности сводились к одному требованию — вынести официальное решение без промедления дать возможность наследникам ознакомиться с завещанием. Дела о признании завещания в суде округа Фэрфакс обычно поручались какому-нибудь из 12 судей. Дело Филона легло на стол его чести Ф. Пара Уиклифа, 36-летнего юриста с недостатком опыта, но большими амбициями. Возможность заняться столь громким делом приятно возбуждала его. Кабинет Уиклифа находился в здании Фэрфаксского суда. Все утро он знакомился с заявлениями. Его секретарь собирал петиции и зачитывал их в суде. Когда поднятая всей этой суетой пыль немного улеглась, Уиклиф позвонил Джошу Стефорту, чтобы представиться. Они вежливо побеседовали несколько минут, обычные, ни к чему не обязывающие фразы. А более существенный разговор был впереди. А Джош никогда не слышал о судье Уиклифе. «Завещание существует?» — спросил, наконец, тот. «Да, Ваша честь, завещание существует». А Джош очень тщательно подбирал слова. «Скрывать наличие завещания по вернгинским законам — преступление. Если судья хочет знать, Джош, разумеется, ответит. Где оно?» «Здесь, в моем офисе». «Кто исполнитель?» «Я». «Когда вы собираетесь вынести его на утверждение?» «Мой клиент распорядился дождаться 15 января». «Есть какая-то особая причина?» Причина была проста. Трой желал, чтобы его алчные дети кутнули напоследок, прежде чем он выбит почву у них из-под ног и соберет свою последнюю жестокую и злобную жатву. «Понятия не имею», — ответил Джош. «Завещание написано от руки. Мистер Филан подписал его за несколько секунд до того, как прыгнул с балкона». «Рукописное завещание?» «Да». «Вы при этом присутствовали?» «Да, это долгая история. Вероятно, мне следует ее выслушать». «Вероятно». У Джоша весь день был занят. У Уиклифа нет. Но он постарался представить дело так, будто каждая минута у него распланирована. Они договорились встретиться в офисе Уиклифа в обеденное время и, быстро перекусив, заняться делами.